Домой возврата нет. Томас Вулф. Они вышли в накренившуюся зону общего пользования, темную и разбитую. Лишь конус света от аварийной лампы лился из одного коридора, да группа иконок судорожно подмигивала с дальней переборки. Ряд комнатенок для связи, дремлющих, пока какой-нибудь одинокий солдат не захочет позвонить домой или подслушать за тем, что происходит в мире. Доступ тут был только к главной улице. Ни одно окно не выходило туда, где требовался допуск секретной информации. Но консенсус и линки персосвязи свободно плавали на всех кабинках, не тронутые маленьким апокалипсисом, произошедшим на верхней палубе. Мур отправился на поиски привилегий и темных секретов. Сенгупта, послонявшись рядом и убедившись, что линки надежные, исчезла вслед за полковником. Брюкс сел в наклонившейся тьме и застыл. Что ей сказать? Что ей сказать? Эй, ты видела, как исчез Икар, и мир затрещал по швам? Забавная история. Помнишь, раньше мы думали, что Бога нет? В общем, все гораздо хуже, чем ты думаешь. Привет, дорогая, я дома. Дэн глубоко вздохнул. Глупая идея. Мы же все обговорили. Мне надо просто нагнать других. Выдохнул. Кто-то должен ей сказать. Она должна знать. Дэн почувствовал, как уголки рта растягиваются в гримасе презрения к себе. Дело не в ней. Все дело в Дэне Брюксе и его разрушающемся взгляде на мир. Ты хочешь вернуться к единственному человеку, который давал тебе хотя бы подобие комфорта. И неважно, заслужил ты его или нет. Он вызвал Саккадами интерфейс. Сделал 4 захода, прежде чем система нашла адрес. Комок в горле рос с каждой попыткой. Быстронет распадался, все распадалось. Но система имела глубокие корни. Старые, тянущиеся вглубь на целое столетие. Абсолютно безголовый и, по большей части, чрезмерный дизайн. Функциональность перед лицом наступающей энтропии с самого начала была встроена в его ДНК. Связь установлена. Добро пожаловать на небеса. Сеть Тименс. Приемная для посетителей. Не исчезла. По-прежнему онлайн. Все еще жива. Он даже не мог до конца в это поверить. Рона Макленнон. 13 ноября 2086 года. Пингую. Пожалуйста, ответь. Пингую. Пожалуйста, будь занята. Пингую. Дэн. О, Господи, она здесь. Я, наверное, сплю. Привет, Ро. Я думала, куда ты пропал? Последнее время дела тут не очень. Она была лишь голосом во тьме, отдаленным и бесплотным. Никакого визуального сигнала. Прости, что не выходил на связь. Я и не ожидала. Кажется, сейчас в ее голосе появилась теплота. Ироничная усмешка, по крайней мере. Я уже не помню, когда ты заходил в последний раз. Ты же сама этого не хотела. Ты сказала... Я сказала, что не собираюсь возвращаться, дорогой. Сказала, что не хочу слушать, как ты тратишь наше время, пытаясь меня переубедить. Он ничего не ответил. И я рада, что ты все-таки заглянул, сказала она, помолчав. Я рада тебя видеть. Я тебя не вижу, тихо ответил Брюкс. Дэн, а зачем? Он покачал головой. Это так важно? Ну, я могу показать тебе что-нибудь, если так будет легче. Ро, тебе нельзя тут оставаться. Мы больше не будем об этом спорить, Дэн. Да сейчас не в этом дело, все изменилось. Я знаю, я на небесах, а не на Андромеде. Могу видеть в реальности все, что захочу. Бунты, восстание, экологический коллапс. Ничто не ново под луной. Все стало гораздо хуже после гибели Икара. Да, медленно протянула она, Икар. Все натянуто до предела. Перебои и потери повсюду. Мне понадобилось 4 попытки, чтобы только найти тебя, понимаешь? А небеса не самый малоизвестный адрес на планете. Вся система страдает склерозом. Дэн, она уже много лет все забывает. Вот почему мы называем ее сплинтернетом. От английского сплинтер. Осколок, щепка, обломок. А я и не знал. Он слегка удивился. Ты в курсе, чем слон похож на шизофреника? Что? Слон ничего и никогда не забывает. Он промолчал. «Это шутка из Кинов», — пояснила она, не дождавшись ответа. «Кажется, хуже я не слышал». «А у меня таких миллион в запасе. Ты уверен, что хочешь меня вернуть?» «Больше, чем когда-либо». «Серьезно, как долго, по-твоему, можно оставаться нормальным, если помнишь все, что пережил? Забвение, благо для любой сети, это не сбой, а адаптация». Чушь какая, Ро. Сеть теряет адреса, и это хорошо. А что дальше? Станет напряжение ограничивать? Что произойдет, если сеть забудет подать энергию в Тименс? Риск есть, спокойно сказала она. И я все понимаю. Бэкапы могут сдохнуть, реалисты ударить. Борцы за права эскинов, скорее всего, до сих пор из принципа хотят расправиться со мной за военные преступления. И я не могу сказать, что виню их за это. Каждый новый день здесь может стать для меня последним. Но чем это отличается от жизни там? Брюкс уже открыл рот, но Рона это заметила и поспешно ответила сама. Я тебе скажу. Сейчас от меня никому ничего не нужно. Я никому не угрожаю. По сравнению с тобой, мой след на земле ничтожен. И забудь про свой любимый фетиш. Я сейчас не про жизнь в палатках. Здесь я могу испытать все, что ты можешь в реальности. И еще миллиард других вещей. О, и кстати. Она выдержала точную паузу в несколько миллисекунд. Мне не надо зарабатывать на жизнь убийством разумных существ. Никто не говорит, что тебе надо. А теперь давай посмотрим на твой мир. Заразная зомбификация, насколько мне известно, свирепствует по меньшей мере в 20 странах. Реалисты и арьегардные католики расстреливают любого еретика, попавшего в прицел. Пищевое заражение грозит любому, кто не имеет принтера потребительского класса. Уже с десяток лет никто не следит за вымиранием видов. Всем наплевать и... О, кстати, ты слышал о новой военизированной эхопраксии, которая гуляет последнее время? Джиттербаг, так они ее назвали. Раньше был стандартный вид. Мартышка видит, мартышка делает. А теперь, говорят, она мутировала. Ты умираешь, танцуя, и прихватываешь с собой друга. «Разница в том, – мрачно ответил Дэн, – что без электричества я хотя бы могу залезть под одеяло. А если энергию отключат на небесах, вы все умрете через 5 минут. Вы беспомощны, Рона. Вы как в карточном домике, который только и…» Она не ответила. Он не закончил. Брюс задумался, насколько она изменилась. Что осталось за этим нежным, неумолимым и нереальным голосом? Ее мозг не тронули или уже заменили гибридные имитации из нейронов и арсенида? Какая часть его жены исчезла за эти 2 года? Постепенный каннибализм и непрерывная замена плоти минералами всегда пугали Брюкса до одури. А она это полностью принимала. «Я видел такое, — сказал он ей, — что может перевернуть мир». «Мы все видели. Мир сейчас довольно шаткий». «Ты можешь заткнуться и выслушать меня. Я не о треклятых новостях говорю, а о том, что... Я видел такое. Я осознал, почему ты ушла. Понял, наконец. Никогда не понимал, а сейчас клянусь, присоединился бы к тебе в любую секунду, если бы мог. Но не могу. Для меня это не трансцендентальность и не восход в лучший мир, а будто смерть. Словно я сам исчезну, а на небесах окажется мой двойник. В смысле, мне даже от консенсусного имплантата в голове плохо. Будто все, что меняет мой разум, убивает меня, понимаешь?» «Разумеется. Ты боишься». Он печально кивнул. «Ты всегда боялся, Дэн, сколько я тебя помню. Ты всю жизнь вел себя как последний урод, чтобы люди об этом не узнали. Тебе повезло, что я вижу тебя насквозь, да?» Брюкс промолчал. «Знаешь, что еще я вижу?» Он не знал, понятия не имел. «Твой страх делает тебя храбрым». Мысль дошла до него не сразу. «Что?» «Думаешь, я не знаю? Почему ты постоянно пререкаешься не с теми людьми? Почему саботируешь собственную карьеру? Почему противостоишь любому, кто имеет над тобой хоть какую-то власть? Взбираешься по бесконечной лестнице навстречу голодному чудовищу. Лезешь в лабиринт, ловушку с живыми стенами. Нападаешь на девочку в 2 раза младше тебя за новость о том, что ты не сможешь вернуться домой. В последнем случае, конечно, гордиться нечем». «Ты утверждаешь, что я так преодолеваю страх», – начал он. «Нет, я говорю, что так ты ему поддаешься. Каждый раз. Тебе страшно, что тебя примут за труса, и ты постоянно прыгаешь со скалы, лишь бы доказать обратное. Думаешь, я никогда этого не видела? Ради бога, я была твоей женой. Видела, как у тебя тряслись колени всякий раз, когда ты выходил против очередного школьного громилы и, нарвавшись, получал в зубы. Вся твоя чертова жизнь – нескончаемый акт гиперкомпенсации. И знаешь что, дорогой? Тем лучше. Потому что иногда люди должны стоять на своем. И кто, если не ты?» Сначала до него не дошло. Он лишь нахмурился, промотал в голове ее реплики и попытался понять, когда разговор успел свернуть на эти рельсы. «Наверное, это самое приятное определение придурка, которое я когда-либо слышал», – наконец ответил Брюкс. «Мне нравилось». Он покачал головой. «Впрочем, это не имеет значения. Я все равно не могу последовать за тобой. Последовать за мной. Неожиданно ее голос стал безжизненным от пришедшей в голову мысли. Ты думаешь... Она не выйдет, а я не могу войти. Дэн, в стене открылось окно. Посмотри на меня. Он отвернулся, но все же взглянул. Увидел что-то, напоминающее маринованный зародыш, а не взрослую женщину. Руки и ноги, прижатые к телу, вопреки манжетам на запястьях и лодыжках, сжимающимся микротрубочкам, которые растягивали конечности по 3 раза на дню в безнадежной борьбе с атрофией и сокращением сухожилий. Сморщенное лицо с безволосым скальпом и миллионом углеводородных волокон, торчавших из затылка, парящих словно нимб вокруг головы. «Только дело не в теле», — сказала нечто ее голосом, но губы на лице не разжались. «Рона, почему ты...» «Ты называешь мое состояние переменой, но это не так», — произнес голос. «Небеса — это не будущее, а убежище для трусов. Естественный заповедник для тех, кто не может адаптироваться. Воображаемое исполнение желаний для странствующих голубей. Думаешь, я лучше тебя? Нет. Небеса — свалка для бесполезных аутсайдеров. Тебе здесь не место». «Бесполезных?» — Брюкс заморгал, потрясенный. «Рона, даже не вздумай!» «Я сбежала. Признала свое поражение много лет назад. Но ты... Ты, может, и делаешь все по неправильной причине, и в процессе постоянно получаешь по зубам, но ты, по крайней мере, не сдался. Ты мог спрятаться вместе с нами, но вместо этого сидишь там, в реальном мире, без кнопки перезагрузки. В месте, которое не контролируешь, где какие-то люди могут забрать работу всей твоей жизни, вывернуть ее наизнанку, и нет никакой возможности исправить то, что они сделали». «Рона, что...» «Я знаю, Дэн. Зря ты все скрывал. Напрасно. У меня сеть побольше, чем у тебя». Голос был нежным, добрым, но лицо сморщенного зародыша на экране по-прежнему оставалось неподвижным. «Я все поняла, как только они установили карантин в Бриджпорте. Я тогда даже хотела позвонить. Подумала, может, ты сдашься и придешь ко мне, но...» Гора врезалась Брюксу в затылок. Он стукнулся лбом о стену комнатки, отскочил, упал навзничь вместе со стулом и растянулся на палубе. В голове вспыхнула, пульсируя, красная галактика. На расстоянии световых лет в дверном проеме появился перевернутый силуэт гиганта. Дэн заморгал, застонал и попытался сосредоточиться. Звезды потухли. Рев в голове слегка утих, исполин усох до человеческих размеров. Его глубины были настолько черны, что почти сияли. «Ракши Сенгупта, познакомься со стариной Брюксом». Где-то далеко компьютер надрывался голосом его покойной жены. Дэн попытался поднять руку к голове, но Сенгупта наступила на нее и склонилась к нему. В середине тела вспыхнула новая боль и прострелила руку. «Я хочу, чтобы ты кое-что представил, сучий ты таракашка!» Пальцы Сенгупты танцевали и опускались над его головой. «О боже, нет!» – отрешенно подумал Брюс. «Только не ты еще!» Он не стал удерживать голову, а повернул ее на бок и устремил взгляд в пространство. Ракши пнула его прямо в лицо и заставила смотреть на себя. Ее пальцы сжимались, переплетались и загибались назад так далеко, что он подумал, они сейчас сломаются. «Хочу, чтобы ты представил Христа на кресте». Брюкс даже не удивился, когда начались спазмы. Сенгупта склонилась над ним, наслаждаясь делом своих рук, но даже сейчас не могла посмотреть ему в глаза. «О да, я так ждала этого, я так работала ради этого, я так...» Звук. Острый, короткий и громкий. Сенгупта тут же замолчала. Встала. На ее левой груди расцвело темное пятно. Ракши упала на Брюкса тряпичной куклой. Так они и лежали какое-то мгновение. Щека к щеке, как любовники во время медленного танца. Она закашлялась и попыталась подняться, растянулась сбоку от Дэна. Тускнеющие глаза то останавливались, то вновь блуждали. И, наконец, замерли на какой-то точке рядом с люком. Там стоял, словно статуя, Джим Мур. И в глазах его было столько печали, что, казалось, Брюкс и Сенгупта уже умерли. На секунду лицо Ракши озарилось. Не счастьем, нет, и не удивлением. Скорее, осознанием. А потом, первый раз в жизни, она посмотрела Брюксу прямо в лицо. «Ох, блин!» – прошептала она, и ее глаза подернулись пеленой. «Как же ты попал!» «Я знаю, это бессмыслица!» Мур вертел в руках пистолет. «Мы никогда не были близки. Наверное, это моя вина. Хотя, знаешь, он, скажем так, никогда не был легким ребенком». Джим подвинул к себе стул. Сел, склонившись и положив локти на колени. Свет из коридора падал ему на лицо. Брюкс лежал на полу, чувствуя, как сбоку подтекает кровь Сенгупты. Она уже пропитала ткань, комбинезон прилип к ребрам. Голова гудела, в горле пересохло. Он попытался сглотнуть и с облегчением, даже удивлением, выяснил, что это ему удалось. Теперь же ему до земли еще полсветового года, но в первый раз за свою жизнь я чувствую, что мы можем поговорить. Бледная туманность заволокла глаза Ракши. Брюкс хорошо их видел даже в скудном освещении. Мог слегка повернуть голову, сфокусироваться. Паралич оказался неполным. Это был не тщательно спланированный глюк Валерии, который вампирша подготовила с помощью граффити и незаметных жестов. Или же Ракша допустила неточность в триггерной стимуляции. Программа, скорее всего, не изменилась. Та же цепочка от фотонов к зеркальным нейронам, а оттуда к двигательным нервам. Она все еще дремала в глубине мозга на случай, если кто-то решит позвать ее под ружье. Сенгупта, наверное, импровизировала постфактум. Прогнала старые записи, вычислила основные движения и воспроизвела их так хорошо, как смогла. Такое ощущение, что он знал, как я стану слушать сигналы все эти месяцы. Знал, что я буду думать в ответ на его слова. Ракша не планировала месть. Наверное, хитрость Валерии показалась ей лишь очередной головоломкой на распознавании образов, которой Сенгупта заняла свой гиперактивный мозг. К счастью, фокус пригодился, когда оказалось, что убийца Челу и усыновленный ею таракан – один и тот же человек. Атаку она подготовила наспех. Окоченение получилось кратковременным. Брюкс уже чувствовал это в сухожилиях. Напряжение начало спадать. Но, черт побери, искусность Ракши все равно поражала. «Сейчас я чувствую себя ближе к Сири, чем когда мы с ним жили на одной планете», – сказал Мур. Он склонился вперед, оценивая живого и мертвую. «Ты видишь тут какой-нибудь смысл?» Брюкс попытался двинуть языком. Тот едва прикоснулся к небу. Он сосредоточился на губах. Появился звук. Стон, в котором не было ничего, кроме разочарования и горя. «Я знаю», – согласился Мур. «И поначалу это больше походило на отчеты, понимаешь? Письма домой, но со множеством фактов. О миссии. Я слушал этот сигнал. О, я слушал бы его вечно, даже если бы в нем не было ничего, кроме этой истории. Я так много узнал о моем мальчике. Так много, о чем никогда не подозревал. Попытка номер два. Джим. А потом он изменился. Будто факты кончились, и не осталось ничего, кроме чувств. Он закончил свой рассказ и стал говорить со мной. Джим. Ракши думала... Я даже сейчас его слышу, Дэниел. Это невероятно. Сигнал такой слабый. По идее, он не может проникнуть сквозь атмосферу. Особенно с болтовней на всех волнах. Но я все равно слышу его, прямо здесь, в этой комнате. Ракши считала... Твой зомби-переключатель. Я думаю, он пытается о чем-то меня предупредить. Тебя могли взломать. О чем-то, что касается тебя. Она говорила, ты, возможно, себя не контролируешь. Мур прекратил вертеть в руках пистолет. Посмотрел на Дэна. Тот запускал все команды, какие мог. Каждый двигательный нерв в теле. Пальцы зашевелились. Полковник грустно и еле заметно улыбнулся. Никто себя не контролирует, Дэниел. Неужели ты думаешь, что у тебя в голове нет зомби-переключателя? Неужели ты думаешь, что его нет у остальных? Мы все лишь наблюдатели. Это пришествие Господа, вот что это такое. Бог уже в пути. Здесь всем заправляют ангелы астероидов. Снова ангелы. Божественные манипуляторы с дистанционным управлением. Могущественное создание без души и воли. Марионетки Господа Бога. Джим Мур превращался в одного из них прямо на глазах. «А что, если это не Сири?» – выдавил из себя Брюкс. Язык, казалось, чуть оттаял. «Что, если это нечто другое?» Полковник вновь улыбнулся. «Ты думаешь, я не знаю собственного сына?» «Оно знает твоего сына, Джим. Оно же его изувечило. Ты что, не помнишь эту чертову картинку? Оно знает Сири. Сири знает тебя. И оно такое умное, Джим. Сука, какое же оно умное!» «Ты тоже», – Мур с любопытством взглянул на него. «Умнее, чем думаешь». «Но недостаточно, чтобы выпутаться из этой передряги. Недостаточно, чтобы перехитрить межзвездного демона, который сумел взломать человеку мозг через 5 триллионов километров и 6-месячную задержку во времени. который с помощью паразитических подпрограмм смог понемногу просочиться в голову хозяина и теперь управлял им уже в реальном времени. Хотя, конечно, Мур мог просто спятить. Это казалось самым правдоподобным объяснением. Хотя и оно значения не имело. Даже при таком варианте Брюксу не хватало мозгов, чтобы остаться в живых. Мур опустил глаза. «Я не хотел этого делать, ты же знаешь. Она была хорошим человеком, только ее ввели в заблуждение. Полагаю, я слишком бурно отреагировал, но я хотел защитить тебя, больше ничего». Позади него, среди балок, усеивавших потолок, шевельнулась какая-то тень. Брюкс моргнул, и она пропала. «Интересно, правильно ли я поступил?» «Правильно», – прохрипел Дэн. «Действительно, это…» Все произошло быстрее, чем он успел закончить фразу. Что-то отделилось от потолка, безмолвно качнулось на свету и рухнуло на Мура, как богомол. Нечеловеческие пальцы двигались так проворно, что сливались в единую линию. На светлом фоне двигались губы. Без всякой суеты Мур просто прекратил двигаться. Валерий тихо спрыгнула на палубу, пересекла комнату и уставилась на Дэна, пока тот медленно, болезненно сгибал колено. Больше от инстинкта бегства ничего не осталось. Вампирша склонилась ближе и прошептала: «Могила Варимафея». Тело отпустило. Дэн с шумом вздохнул. Валерий встала, сделала шаг назад и загадочно улыбнулась. Брюкс сглотнул и выдавил из себя: «Я видел, как ты сгорела. Дважды». Она даже не удостоила его ответом. «Мы ожидали, что она выкинет трюк, и как только раскрыли его, похлопали себя по спинке. Нашли ее тело, привязанное к корпусу, думали, что нашли, и просто прекратили искать. Но, разумеется, она там, вот же, только взглянуть. А ее отсек с кучей ловушек мы вообще отстрелили. Зачем искать дальше? Зачем искать внутри венца? Зачем проверять люки в челноке?» Он приподнялся на локтях. Мокрый комбинезон оторвался от палубы, будто пропитанной полузастывшей эпоксидкой. Валерий безучастно наблюдала, как Брюкс встает на ноги. «И что теперь? Ты из спортивного интереса дашь мне фору в 10 секунд?» Мутное пятно, шипение. И Дэн оторвался от земли, болтая ногами в воздухе, задыхаясь в метре от палубы, пока она держала его за горло. В следующую секунду он мешком рухнул на пол, а Валерий ухмыльнулась своей чересчур зубастой улыбкой. «Столько пережил», – заметила она, пока он пытался восстановить дыхание. «И по-прежнему такой идиот. Поймать, отпустить. Кошки, мышки. Ей, похоже, весело. На свой лад». «Воздушного транспорта нет», – сказала Валерий. «Но я нашла попутку в подводном доке. Хоть до суши доберемся». «Вместе?» «Ну, если хочешь, можешь вплавь. Или оставайся». Она дернула подбородком в сторону статуи, застывшей на стуле. «Правда, если останешься, тебе придется его убить. Или когда отойдет, он убьет тебя». «Он мой друг. Он меня защитил». «Только отчасти. Конфликт операционки. Но скоро он будет устранен. Прямо сейчас устраняется». Валерий повернулся к двери. «Долго не жди. У него сейчас миссия, заповеданная самим Богом». Она вышла на свет. Брюкс посмотрел на своего друга. Джим Мур сидел, уставившись в пол, с непроницаемым лицом. Прямо на глазах Дэна он медленно, очень медленно моргнул. И не стал кричать, что его бросили. Брюкс последовал за чудовищем по накренившимся коридорам, через люки, вниз по бесконечным лестницам, озаренным алым аварийным светом, прямо в кишки Йиланда, до самого его ануса. К шлюзу, который из-за нынешней кампании Дэна показался бы маленьким, даже будь он в 5 раз больше. В камере с другой стороны гуляло эхо. Она напоминала пещеру. Трубы, шланги и цилиндры со сжатым газом сталактитами свисали с угловатого потолка. Комната была наполовину затоплена. Океан вышел из бассейна подводного дока, когда Гиланд накренился, и затопил отсек, установив временное равновесие по линии на дальней переборке. Рассеянный серо-зеленый свет просачивался снаружи, мутными отражениями извиваясь на каждой поверхности. Пристань была крохотная. Где-то в этом плавучем исполине, скорее всего, находились бухты, которые легко могли приютить кракена или рыбу-меч. Но здесь оказались причалы для судов поменьше. С десяток парковочных рам свисали с конвейера на потолке. Большинство пустовало. Разведывательное судно для 2 пассажиров покоилось в сжатой хватке сцепившихся когтей. Конец вспомогательного крана все еще торчал из разбитой стеклянной морды подлодки. Еще одно ненадежно свисало с потолка. Нос погрузился в воду, хвост запутался в сломанном кронштейне. Третье, на вид нетронутое, плавало чуть в стороне от затопленной палубы. Широкое акулье тело, плоские китовьи хвостовые плавники, большие глаза блюдцами, словно у мезопелагической рыбы топорика. Его звали Аспидонт, судя по надписи, выгравированной прямо над линией защитной окраски. Подлодка тихо качалась на краю бассейна, хвостом к переборке, носом к дыре в полу. Добраться до нее можно было по затопленному спуску, воды там было по пояс. И, как оказалось, очень холодной воды. Валерий покрыла нужное расстояние одним прыжком, сорвавшись прямо оттуда, где стояла, и приземлилась буквально в шаге от люка. Судно закачалось от столкновения, но вампирша даже не шевельнулась. К тому времени, как Брюс дотащил промокшие ноги и поджавшиеся от холода яйца до корпуса, она уже залезла внутрь, и подлодка с жужжанием стала оживать. Три сиденья. Дэн рухнул на переднее, потянул за собой люк и задраил его. Валерий возилась с приборной доской. Аспидонт встряхнулся, забил плавниками и ринулся вперед, чуть не сев на мель среди плававших вокруг канистр и кусков разбитых родственников. Завис на секунду, скребя брюхом затопленный край бассейна. Плавники ударили по воде, как у дельфина, и подлодка освободилась. С рассвета прошло немало часов, но наверху по-прежнему царила тьма. Покинутый Гиланд маячил над ними, как брюхо горы, готовый обрушиться и расплющить их в любой момент без предупреждения. Снаружи кабины не было ничего. Ни рыб, ни планктона, ни волн, испещренных солнечными бликами, ни светлых лучей, танцующих в воде. Даже неразрушимых наносов бессмертного пластикового мусора, вездесущего от полюса до полюса. Ничего, кроме тяжелой черноты наверху и мутно-зеленого мрака внизу. И еще Аспидонта, крупинки, утопленной в стекле. «И куда теперь?» – подумал Брюс. «Почему я вообще с ней пошел? И почему она меня взяла? Что я для этого создания, если не ходячий обед? Черт побери, с чего я вообще решил, что Джим Мур опаснее вампирши?» Но Дэн знал, это бессмысленный вопрос, основанный на предположении, будто он сам принимал решение. Тьма сверху отступила, все поглотила чернота снизу. Аспидонт уходил на дно. 100 метров, 150. Они находились посередине Тихого океана. До дна оставалось 4 километра. Вокруг больше не было ничего, если только Валерий не организовала встречу с другой подлодкой. 200 метров. Аспидонт выровнялся. Вправо, под термоклином, скрываясь от сонаров. Лево руля. С тех пор, как они покинули поверхность, Валерий не притрагивалась к управлению. Наверное, задала курс, пока Брюкс лежал в ступоре. Траекторию можно было увидеть на приборной доске. Тусклая золотая линия шла вдоль восточной части Северного Тихого океана. Правда, угол обзора плохой, слишком маленький и контуров многовато. Так что различить детали Брюкс не мог. Он знал, куда она решила направиться. Все началось в пустыне. Двухпалатники заманили его на свою треклятую шахматную доску по каким-то своим причинам и даже пустили внутрь ради шутки. Но Порция и Валерий выбросили их из игры, прежде чем монахи раскрыли все карты. Но имя двухпалатникам было Легион, и они не все сгорели на алтаре. Если на вопросы Брюкса и были ответы, то дать их мог только Рой. Дэн наклонился в бок, пока дорожная карта не встала у него перед глазами. Хмыкнул про себя, совершенно не удивившись. Валерий смотрела в бездну и ничего не говорила. Она проложила курс к побережью Орегона.